я сразу замерз. Я лежал на чепраке и смотрел на рождение дня, раздумывая, не взял ли я на себя что-то большее, чем просто обязанности проводника. Я закрыл глаза. Одной рукой прикрыл веки, чтобы не раздражало солнце, и услышал, как Дел запела тихую, нежную песню, будто успокаивая меч. Глава 16. Русали был типичным пустынным городком, переполненным людьми всех рас и племен. Богатыми и бедными, чистыми и грязными, больными и здоровыми, честными перед законом и мошенниками. Вообще-то Русали точно соответствовал словам Хаши о Джуле. Дел не потрудилась надеть капюшон, и пока мы ехали по узким песчаным улицам, привлекала всеобщее внимание. Мужчины останавливались посмотреть на нее, а продажные женщины громко переговаривались о северянках, пытающихся лишить их работы. Тогда я понял, какую совершил ошибку. Мне следовало ехать по главной улице, как любому мужчине, знающему, что у его пояса висит тугой от монет кошелек. Но вместо этого я по привычке выискивал темные переулки и аллеи, как последний вор. Сам я никогда не воровал, но танцору меча обычно легче было найти работу в темных уголках города. Не обращай на них внимания, Дел. Это не впервые, Тигр. Но это было впервые в моем присутствии. Мне не нравилось, как мужчины разглядывали ее. Тупые, похотливые дураки, слонявшиеся по улицам. «Нужно продать лошадей», — сказал я, чтобы отвлечься. Дел нахмурилась. «Зачем? Мы пойдем Джулу пешком?» «На случай, если Хаша решит выслать за нами погоню. Если мы будем на других лошадях, на какое-то время они собьются со следа». «Не вышлет», — Дел покачала головой. «Эламейн займет его другими делами». «Эламейн? Она его прикончит!» Я не смог сдержаться, представив в постели сморщенного старика, и расхохотался. Дел покосилась на меня. «Может быть. Ну, значит, он больше не встанет у нас на пути». Я улыбнулся. «Все равно поменяем лошадей. Этих я продам, потом пойду к другому торговцу и куплю новых, тогда никто ничего не заподозрит». Я оглядел улицу. «Вот и гостиница. Можно выпить и перекусить. Наиды, я умираю от жажды при мысли об Акиве». Я соскочил с рыжего и привязал повод к кольцу в темно-желтой стене. Местечко было грязным и пропитанным дымом травы хува. Дым висел тонкими зеленоватыми слоями над светильниками. Окнами назывались дырки, пробитые в глиняной стене. Осмотревшись, я решил развернуться и уйти, вытащив за собой Дел, но Дел уходить не собиралась. Она опустилась на табуретку у пустого стола. Я раздраженно нахмурился, но помедлив сел рядом. «Это место тебе не подходит», — сообщил я ей. Она подняла брови. «Почему нет?» «Просто не подходит», — я убедился, что разящий у меня за спиной. «Ты заслуживаешь лучшего». Дел долго смотрела на меня. Я так и не понял, о чем она думала, но мне показалось, что дело было в моих словах. Кажется, они ее удивили. Она улыбнулась. «Принимаю как комплимент». «Мне все равно, как ты это принимаешь. Это место не для тебя». Раздраженный я развернулся в поисках служанки и громко потребовал Акиве. Но я позабыл и об Акиве, и о служанке, когда услышал изумленный возглас Дел. Я обернулся и увидел высокого светловолосого северянина, который только что вошел в гостиницу. Дел была уже на ногах. Она крикнула что-то на северном языке, и незнакомец повернулся к ней. Сначала я даже принял его за ее брата, но вовремя сообразил, что здоровому северянину было лет под 30, и перепутать его с 15-летним мальчиком было просто невозможно. Потом мне пришло в голову, что нас догнал человек, который разыскивал Дел, один из Истоя, перед которыми, как она объяснила, Дел была в долгу. Она, видимо, подумала о том же, потому что выхватила из ножен северный меч. Все разговоры прекратились в контине разом, как только посетители сообразили, что на их глазах началась схватка. Постепенно, один за другим, снова начали раздаваться голоса. Все обсуждали женщину с севера, державшую меч. У меня зачесалась правая рука. Сначала я решил, что заныл след рукояти на ладони, но разжав ладонь, я понял, что дело было не в рубце. Просто мне очень хотелось вытащить свой меч и встать на защиту Дел. Но ей этого, кажется, не требовалось. Гостиница была маленькой, душной, тесной. Свет проходил лишь через открытую дверь и дыры, служившие окнами. От терпкого запаха травы хува першило в горле. Воздух был таким плотным, что его можно было резать ножом или мечом. Дел ждала. Она стояла спиной ко мне и лицом к двери. Я не мог разглядеть северянина, темнел лишь смутный силуэт. Но я заметил его перевязь и рукоять двуручного меча, поднимавшуюся над левым плечом. В руках у него ничего не было. Дел задала ему вопрос. Он сказал что-то, покачал головой. Я понял, что ответ был отрицательным. Дел говорила еще несколько минут, мягко перекатывая на языке странно звучащие слова. Северянин снова покачал головой. Руки он держал перед собой. Из их разговора я понял только пару слов. Одно было «Истоя», другое «Кайдин». Дел кивнула. Я не видел ее лица, но она вернула меч в ножны, видимо, удовлетворенные ответами. Северянин смотрел на нее задумчиво. В его глазах появился теплый заинтересованный оттенок, который появляется в глазах у всех мужчин, когда они смотрели на Дел. Конечно, он оценил ее. Северянин улыбнулся. Он пробрался к столу, и Дел жестом предложила ему сесть на свободную табуретку. Служанка принесла кувшин акиви и две чашки. Одну Дел наполнила и отдала северянину, другую взяла себе. Мне достался кувшин. Из их разговора я ухватил только слово «Алрик» и решил, что так звали северянина. Алрик был высоким, Алрик был сильным. Алрик выглядел достаточно мощным, чтобы валить деревья. Его светлые вьющиеся волосы свободно падали на широкие плечи. Он носил бурнус, окрашенный в полосы пустынных цветов. Янтарные, желтые, коричневые. Из-за левого плеча виднелась рукоять большого изогнутого меча. Южного меча, а не северного, какой был у Дел. Я присмотрелся и понял, что это было за оружие. Вашни. Северянин с мечом вашни. Насколько я знал, такое расценивалось вашни как кощунство. Алрик, видимо, уже давно жил на юге. Его кожа успела потемнеть и стала почти такой же, как моя. Я допил до дна кувшин акиви и поймал себя на том, что со злобой разглядываю нового приятеля Дел. В разговоре проскользнуло имя Джамайл, и я понял, что Дел рассказывала Алрику о пропавшем брате. Он слушал внимательно, хмурился и выплевывал резкие замечания, возможно, что-то о торговле рабами на юге. Я и сам не слишком гордился этой практикой, но никто не давал права чужаку критиковать мою пенджу. Дел вспомнила обо мне. Алрика говорит, что есть работорговцы, которые занимаются только северянами. «Так можно больше заработать», — согласился я. Дел снова повернулась к Алрику, болтая с такой скоростью, что я вряд ли бы понял, даже если бы знал северный. Я долго терпел, но потом мне это надоело. «Дел!» Я подождал немного. «Дел, я пойду избавлюсь от лошадей». Я снова подождал, но она меня не услышала. Я шумно прочистил глотку. «Дел!» Она испуганно вздрогнула и взглянула на меня. «В чем дело?» «Я пошел продавать лошадей». Она кивнула и снова повернулась к Алрику. Я встал, с грохотом отодвинув табуретку, и несколько секунд смотрел на них. Так ничего и не дождавшись, я вышел из гостиницы, мечтая, чтобы этот здоровый болван никогда не высовывал свою рожу за северную границу. На улице я отвязал лошадей, сел на рыжего и повел гнедого Дел в поводу по выложенной булыжниками улице. Солнце садилось, темнело, и я откровенно проголодался, но Алрик северянин оставил плохой привкус у меня во рту. Почему Дел заинтересовалась им? Разве не я ее вез в Джулу? Почему она решила, что он может ей помочь? Она набросилась на него так, как будто меня и не было, а я не произвел блеск в его глазах, когда он любовался ею и это голодное выражение его лица. Дел не оставляла равнодушным ни одного мужчину. Меня бесило собственное бессилие. Она была свободной северянкой, а я уже успел понять, что у женщин с севера представление о свободе было совсем не таким, как у их сестер с юга. Из-за этого Дел могла попасть в неприятности. На юге свободными объявляли себя только потаскухи. Я ругался, прокладывая дорогу в толпе. Не мог же я вернуться в гостиницу и приказать северянину проваливать. У Дел была веская причина поговорить с ним. Причина была и у него. Алрик мог что-то знать о ее брате, хотя я в этом сомневался, а сам северянин ждал новостей с родины. Зная привязанность Дел ко всему, что было связано с севером, я опасался, что она могла оставить меня и связаться с ним. Кривой меч, который он носил, выдавал в нем бойца. Он мог быть даже танцором меча. В этом случае Дел могла забыть о нашем договоре и нанять его. К тому времени, когда я нашел местного торговца лошадьми, я был зол, раздражен и придирчив. Я продал лошадей и ушел, так ничего и не купив взамен. Я отправился в гостиницу вызволять Дел из жадных лап Алрика. Вернувшись, я обнаружил, что за нашим столом сидели 4 южанина. Ни Дел, ни Алрика я не увидел. Внутри меня что-то оборвалось. Потом я разозлился. Я подошел к служанке, которая приносила нам Акиви. Куда она пошла? Служанка была темноволосая, темноглазая и кокетливая. В другое время я бы ее не пропустил, но теперь в голове у меня было другое. «Зачем она тебе?» – обаятельно улыбнулась южанка. «У тебя есть я?» «Ты мне не нужна! Я ищу северянку!» Служанка перестала улыбаться. Она вскинула голову, и черные колечки волос рассыпались по пышной груди. «Должна тебе сказать, ты ей тоже не нужен. Она ушла с северянином. Зачем тебе женщина с севера? Ты же южанин!» «Куда они пошли?» Она надула губки, потом кивнула головой на запад. «Туда, но вряд ли она хочет, чтобы ты ее нашел. Ей с северянином было неплохо». Я угрюмо поблагодарил, бросил служанке медную монету из кошелька, который дал Саба, и вышел. Я прошел по людной улице, останавливаясь то здесь, то там, чтобы расспросить торговцев, не видел ли кто высокую девушку с севера и здорового северянина, одетого по-южному. Все видели. Кто может забыть Дел? Конечно, все они клялись, что не уверены, она ли это была, но монеты помогали им вспомнить точно. Я понял, что если моя прогулка затянется, денег Саба хватит ненадолго, но городок Русале оказался несколько больше, чем кроличий садок, и без подсказок я мог бы потратить недели, обшаривая тупики, аллеи и переулки. Чем дольше я искал, тем голоднее становился, что совершенно не улучшало мне настроение. Я устал, и удивляться этому не приходилось. Когда я остановился все обдумать, я вдруг понял, что за последние 2 месяца прошел через мельничные жернова благодаря Дел. Меня исцарапал песчаный тигр, засыпал Самум и приютили Ханжи. Потом меня оставили умирать и запечься до сухой шкурки в песках. Я попал в лапы Хаши из Саскаата и, конечно, Эламейн. И в награду за все это один день, которого не видно было и на горизонте. А силы у меня были уже на исходе. Солнце заходило, и тени сгущались, раскрашивая аллеи и улицы всеми оттенками коричневого и топазового. Я осторожно пробирался по переулку, ожидая любых неприятностей. В Русале, как и в большинстве городов пустыни, собирались люди самых разных нравов и наклонностей. Меня трясло при мысли о том, что Дел могла пройти здесь без сопровождения. Конечно, Алрика можно было посчитать сопровождением, меч он носил не для красоты, но я почти не сомневался, что северянин занимался работорговлей и не смог удержаться от искушения, увидев Дел. Ее могли связать, заткнуть рот и запереть в грязной камере, чтобы утром отвезти к богатому танзиру. Или, самое страшное для меня в данную минуту, здоровый северянин мог оставить ее себе. От этой мысли я заскрипел зубами. Я видел их перед собой. 2 светлые головы, бледная кожа рук и ног, гибкие тела, сплетенные в тесном объятии. Я видел, как Дел позволяла ему то, что она не позволяла мне, потому что он родился на севере, а не на юге, значит, он был выше меня. Я видел, как он смеялся, слушая рассказы Дел о нашем путешествии, как они издевались над большим тупым южанином, который называл себя песчаным тигром, потому что у него не было имени, рожденным и брошенным в пустыне, воспитанным рабом, а не человеком. Когда полная луна осветила городок и большинство владельцев заперли двери и ставни, я был готов уничтожить все, что мне напоминало Алрика Северянина. Поэтому я и разрубил желтую дыню, которая скатилась с кучи себе подобных около лавочки торговца. Я застыл, чувствуя себя дураком, и долго смотрел, как две неравные половинки катились по земле. Разящий пил сок и мякоть. Украдкой я осмотрелся. Никого, хвала Валхайлу. Никто не оказался свидетелем моего позора. Иначе по пустыне наверняка бы разошлась байка о моем безумии. Торговец тоже ничего не услышал. Я выбрал половинку дыни почище, отряхнул ее и взял с собой. Сладкая мякоть заставила желудок замолчать. Воры выбрались из темноты, как крысы, и окружили меня в аллее. Их было шестеро, значит, ребятам приходилось работать всю ночь, чтобы набрать денег для каждого. Инстинктивно я нашел ровную площадку, встал поудобнее и застыл в ожидании. Они набросились на меня одновременно, но врасплох меня не застали. Я бросил одному в лицо остаток дыни, выхватил разящего и резко развернулся, чтобы расправиться с ворами за моей спиной, которые не ожидали атаки. Думаю, они были несколько удивлены, когда я снес голову первому, проткнул горло второму, отрубил руку, державшую меч, третьему и снова развернулся, чтобы защититься от первых трех. Тот, с лица которого капал сок дыни, прокричал что-то оставшимся двум, видимо, приказывая им повалить меня, но они замялись. Они еще не успели прийти в себя после гибели своих товарищей. Трое, вооруженные ножами и заостренными дубинками, осторожно обходили меня, но не атаковали. Я ободряюще взмахнул мечом. «Давайте, парни! Разящий голоден!» Три пары глаз смотрели на меч. Они заметили, как мои руки сжимали рукоять, увидели улыбку на моем лице. Они отступили. «Танцор меча!» – прошептал один из них. Я улыбнулся шире. «Бывает польза и от звания». На юге танцоров мечей считают лучшими специалистами во всем, что касалось оружия, будь это обычное воровство, налеты барджуни или настоящий бой. Танцы разделялись на несколько уровней даже внутри одной школы. Их слишком много, чтобы рассказывать о них подробно. Достаточно знать, что на жаргоне воров назвать кого-то танцором меча означало заключить, что этот человек неприступен. Его не взять. Конечно, были и другие объяснения. Воры не любят нападать на танцоров мечей по трем причинам. Во-первых, у танцора меча денег либо очень много, либо их вообще нет. Зачем рисковать своей жизнью, если твоя жертва может оказаться более нищей, чем ты? Во-вторых, можно сказать, что танцоры мечей считались членами того же братства, что и обычные воры, а на своих нападать не принято. Третья и самая важная причина. Танцоры мечей умели убивать гораздо лучше, чем простые воры, потому что этим зарабатывали на жизнь. Я улыбнулся. «Составите мне компанию в круге?» Они тут же извинились, достаточно вежливо, объяснив, что у них срочные дела в другом месте. Распрощавшись таким образом, они скрылись в темноте. Я пожелал им спокойной ночи и повернулся, чтобы вытереть разящего о ближайший труп. И понял, что совершил очень серьезную ошибку. Вместо трех трупов лежали два. Третий, потерявший правую руку, умирать не хотел. Более того, он собирался свести со мной счеты. Он стоял, зажимая нож в левой руке. Когда я повернулся, он бросился на меня и вонзил лезвие в правое плечо, разрезая плоть, пока сталь не застряла в перевязи. Острие уткнулось в кость. Я стоял слишком близко и не мог воспользоваться разящим, поэтому пришлось выхватить свой нож левой рукой и ударить вора коленом в промежность, тут же мысленно поблагодарив Дэл за прекрасную идею. Проклиная боль в плече, я перекинул нож в правую руку и ударил. Несмотря на туман, застилавший глаза, я удовлетворенно отметил, что клинок вошел точно в сердце. Вор повернулся и упал, и застыл на земле. Я пошатнулся, нащупав ближайшую стену, прислонился к ней и выругался, надеясь, что это встряхнет меня. Разящий, затупившись от крови, лежал в песке на аллее. В таком месте не оставляют хороший меч, но мне было не до него. Рваная рана в плече была не смертельной, но кровь текла ручьем. Плечо болело, как в аидах. Я зажал в левой руке складки бурнуса и прижал их к ране, чтобы остановить кровотечение. Немножко отдышавшись, я наклонился и подобрал нож и меч. Наклон чуть не прикончил меня, но я, шатаясь, выпрямился, убедился, что держусь на ногах, и поспешил выбраться из аллеи. Конечно, воры уважали танцора меча, когда он был в добром здравии, но воткните в него нож, и он превращался в легкую добычу для каждого. Я понимал, что если кто-то заметит мою рану, я нарвусь на новые неприятности, и мне пришлось свободно опустить руку. Я шел и чувствовал, как под бурнусом по коже стекали капли крови. Выбора у меня не было. Я должен был вернуться в гостиницу и привести себя в чувство, прежде чем снова отправляться на охоту за Дел. Моя черноглазая потаскушка сидела за столом, и глаза ее расширились, когда я вошел. Ввалился. Думаю, к тому времени я уже едва держался на ногах. Она позволила мне упасть на ближайший стул, налила изрядную порцию айкиви и залила айкиви мне в горло. Без ее помощи я бразлил всю чашку. Правая рука мне уже не подчинялась, а левая дрожала. «Я говорила, что тебе лучше было остаться со мной», — выговаривала девочка. «Может и так». Комната плыла и рассыпалась на части. «Пойдем в мою комнату». Она нырнула мне под левое плечо и напряглась. Я тупо ухмыльнулся. «Боюсь, что сегодня ночью от меня толку не будет, Баск». Она дерзко улыбнулась в ответ. «Это еще неизвестно, Бейла. Марик знает, как оживить мужчину, даже если в нем почти не осталось крови». Она хмыкнула. «Пошли, Бейла». Она действительно помогла. Она протащила меня через узкий дверной проем в крошечный чулан. В углу стояла кровать, естественно, на которой, видимо, Марика подрабатывала. Я сел на край, разглядывая Марику сквозь туман в глазах, и попытался изобразить повелительный тон. «Буду спать здесь, но утром я должен ехать в Джулу, так что не позволяй мне спать слишком долго. Меня ждет Танзир». Марика уперла ладошки в бока и расхохоталась. «Если ты надеешься, что это предупреждение заставит меня держать руки подальше от твоего кошелька, побереги дыхание. Я присмотрю за тобой и твоими деньгами. Я не дура и не собираюсь делать своим врагом песчаного тигра». Я всмотрелся в туман. «Я тебя знаю?» «Это я тебя знаю», усмехнулась она. «Все тебя знают, Бейла. Тебя и этот меч, и когти на шее». Она наклонилась, продемонстрировав часть своих прелестей, и нежной рукой провела по правой стороне моего лица, лаская шрамы. «И это», прошептала она. «Ни у кого больше нет этого». Я что-то пробормотал и рухнул на кровать. Голова кружилась, и я решил, что в этом было повинно Акиви на пустой желудок, не говоря уже о ножевой ране, сопровождаемой существенной потерей крови. Если Марика собиралась на себе проверить легендарные способности песчаного тигра, она должна была набраться терпения. Марика сняла с меня сандалии и прошептала что-то о необходимости промыть рану и осмотреть сломанный палец. «Новый сюжет в моей легендарной биографии», — смутно подумалось мне, и я уснул. Глава 17. Открыв глаза, я увидел две пары глаз, рассматривающих меня в упор. Они чего-то ждали. Обе пары были ярко-голубыми, одна принадлежала Дел. Я резко сел, но тут же вскрикнул от боли и снова рухнул на подушке. Дел положила мне на лоб прохладную ладонь. «Глупый», — отметила она, — «лежи спокойно». Я снова попробовал открыть глаза, когда голова перестала кружиться и боль упала до терпимого уровня. Дел была цела и невредима, и ничем не отличалась от той северянки, которую я видел днем раньше, только длинные волосы она снова заплела в косу. На Дел был знакомый бурнус абрикосового цвета. Он оттенял теплый золотистый цвет загоревшей кожи. «Как ты меня нашла?» – пробормотал я. «Мы с Алриком вернулись и долго ждали тебя. Ты не появлялся. Пару дней мы бродили по округе, пока Марика не сказала нам, где ты». Я посмотрел мимо Дел на здорового северянина, который стоял, лениво прислонившись к стене, как огромный хитрый медведь. «Что он с тобой сделал?» Медведь показал зубы. «Мы прекрасно провели время в моем доме. Ты этого ответа от меня ждал?» Я снова попытался сесть, но руки Дел уложили меня обратно, а я был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Я обозвал Алрика довольно неприличным словом на южном диалекте. Он ответил не менее грязным ругательством на том же языке и без акцента. Почувствовав безвыходность положения, мы уставились друг на друга. Дел вздохнула. «Прекратите. Сейчас не время и не место». «Что он сделал с тобой?» Не унимался я, не обращая внимания на помрачневшее лицо медведя. «Ничего», — объявила она, четко выговаривая каждый слог. «Ты думаешь, каждый мужчина хочет затащить меня в постель?» «Каждый, кто не мертв, и кто еще мужчина?» Дел засмеялась. «Я полагаю, что должна поблагодарить тебя за комплимент, сомнительный он или нет, но сейчас меня больше заботишь ты сам». Она снова потрогала мой лоб и критически осмотрела перевязанное плечо. «Так что случилось?» «Я искал тебя». Секунду она соображала. «Ясно», — сказала она наконец. «Это моя вина». Я пожал плечами и тут же пожалел, что сделал это. «Если бы ты сидела там, где я тебя оставил, я бы сейчас не валялся в кровати с ножевой раной в плече». Я покосился на Алрика. «Ты слишком легко поверила ему, Баска. А если бы он оказался работорговцем?» «Алрик?» – изумилась она. «Он же северянин». «Точно», – согласился я. «И мы оба знаем, что кто-то разыскивает тебя за твой долг». Я нахмурился. «Ты ведь тоже решила, что это он, когда увидела Алрика. А если ты не ошиблась?» Дел покачала головой. «Нет, с этим все ясно. При получении долга крови соблюдаются определенные ритуалы. Если бы Алрик был из Стоя, который охотится за мной, мы бы встретились в круге». Алрик сказал что-то на их странном северном языке. Меня опять исключили из разговора, и я стал более мрачным, чем когда-либо. Мне совсем не нравится чувствовать себя слабым и больным, от этого у меня обычно портится настроение. А от присутствия Алрика легче мне не становилось. Северянин сказал Дел что-то, от чего она приподнялась на табуретке. Она ответила очень коротко и быстро, но фраза включала в себя всю гамму человеческих переживаний. Неверие, изумление, отрицание и еще что-то, чего я не мог понять. Что-то как открытие. Она пристально посмотрела на меня. Алрик повторил предложение. Дел покачала головой. Я открыл рот, собираясь спросить ее, о чем Ваиды они спорили, но она зажала мне рот ладонью. «Успокойся», — сказала она. «Ты и так потерял достаточно крови. Споры ни к чему не приведут. Мы с Алриком должны остановить это». «Остановить что? Споры или кровотечение?» – поинтересовался я, когда она убрала руку. «Возможно, и то, и другое», – объявил Алрик, удовлетворенно улыбаясь. «Как?» – подозрительно спросил я. Его улыбка стала еще шире. «Огнем, конечно. Как же еще?» «Одну минуту!» «Успокойся», – потребовал Дел. «Он прав. Марика перевязала рану, но кровь все еще идет. Нужно что-то сделать, и мы попробуем то, что предложил Алрик». «Так это было его предложение», – я замотал головой. «Баско, он меня быстро прикончит, а потом возьмет тебя себе». «Я ему не нужна», – отрезала Дел. «У него жена и двое детей». «Это Юг», – напомнил я. «У мужчины есть право иметь несколько жен». «У него есть такое право?» – переспросила она. «Или он просто берет их?» «Дел». «Он северянин», – сообщила она, хотя я это и так давно знал. «У нас считают, что жена должна быть одна». Алрик по медвежьи ухмыльнулся. «Может, ради Дел я изменю своим принципам». Я свирепо уставился на него, но он только шире заулыбался. Он был большим, сильным и без сомнения красивым. И уж, конечно, очень уверенным в себе. Я ненавидел таких людей. И что вы собираетесь делать? Я был полон самых плохих предчувствий. Алрик указал на жаровню на полу. Я увидел, что на ней уже лежал нож с костяной рукояткой. Лезвие нагревалось. «Вот что мы собираемся делать». Во рту у меня пересохло. «Других способов нет?» «Нет». Дел ответила так быстро, что я начал подозревать, не подумывала ли сама Дел о таком варианте. «Где Марика? Может, хоть эта девочка меня немного поддержит?» «Марика усердно зарабатывает на жизнь торговлей», – живо ответила Дел. «Другой торговлей. Той, которой ты очень мешаешь, заняв ее постель». «Нож готов», – объявил Алрик тоном, в котором подозрительно проскальзывали веселые нотки. Я посмотрел на Дел. «Сделай это ты. Я ему не доверяю». «Так и было задумано», – безмятежно сказала она. «Алрик будет тебя держать». «Держать?» Она наклонилась и обернула кусок ткани вокруг рукояти ножа. Я думаю, что даже для песчаного тигра это будет болезненный опыт. И, скорее всего, тигр будет орать. Я никогда не ору. Дел подняла брови, явно выражая недоверие, а потом здоровые лапы Алрика надавили мне на плечи. Его правая ладонь лежала около раны, отчего я не стал относиться к нему лучше. «Смотри, северянин!» Его лицо нависло над моим. «Я могу сесть на тебя!» «Да брось!» Дел протянула мне чашку Акиви. «Выпей!» «Обойдусь! Начинай!» Она криво улыбнулась. «Глупый тигр!» А потом она прижала раскаленное докрасное лезвие к кровоточащей ране, и мне было уже безразлично, что подумает обо мне Алрик или даже Дел. Заорал я так, что должны были перепугаться все обитатели гостиницы. Я попытался рвануться с кровати, но северянин надавил на меня, и я не смог пошевелиться. Я просто лежал, ругался, с меня тек пот, голова кружилась, а в ноздри бил запах горелого мяса. «Тебе это нравится?» Слабо обвинил я Дел сквозь стиснутые зубы. «Нет, нет», — сказала она, — «нет». Может, она еще что-то говорила, но я уже не слышал. Я, кажется, куда-то вышел ненадолго. Проснулся я в странной комнате, в странном месте и в очень странном расположении духа. Я почувствовал себя легким, разъединенным и окоченевшим. Комната ничем не напоминала чулан Марики. «Дел!» – прохрипел я. В комнату вошла женщина. Не Дел. Женщина была черноволосая и черноглазая, как Марика, но в отличие от Марики она ждала ребенка. «Дел с детьми!» – женщина говорила на южном без акцента. «Я Лена, жена Алрика». «Значит, он действительно женат?» «У нас двое детей и скоро будет третий». Она погладила большой живот. Я посмотрел, удивляясь, как она может болтать такой вздор, когда Дел своим присутствием в доме несомненно разрушит эту семью. «Как я?» Лена улыбнулась. «Гораздо лучше. Алрик и Дел принесли тебя пару дней назад. С тех пор ты спал, но ты быстро поправляешься. Если легенды о песчаном тигре не врут, скоро ты встанешь на ноги». Песчаный тигр чувствовал себя дохлой кошкой, но ей об этом не сказал. «Я позову Дел». Лена исчезла. Дел пришла через минуту. Она смотрела на меня настороженно, и я спросил, что случилось. «Теперь ты снова начнешь приставать к Алрику, я права?» «На что не стоит?» В ее глазах зажглись злые огоньки. «Ты глупо себя вел, сам знаешь. Алрик оказал нам гостеприимство в своем доме, а места здесь едва хватает для него, Лены и малышек. Ты лежишь в единственной спальне, все остальные переселились в комнату». Я сразу почувствовал себя неуютно, чего Дел явно и добивалась. «Скажи им, что мы уедем, как только я смогу встать на ноги». «Он знает». Дел придвинула к кровати трехногую табуретку. «Так что с тобой случилось, тигр? Марика не могла нам ничего рассказать». Я покосился на повязку на правом плече и задумался, как выглядела рана после прижигания. «Воры. Одному из них повезло». Я помолчал. Ненадолго. «Мне жаль», — сказала Дел с раскаянием. «Мне следовало остаться в гостинице, и с тобой бы ничего не случилось. Но Алрик так хотел показать мне дом, свою жену, детей. Он очень гордится ими». Она пожала плечами. «Я с севера, а он долго никого не встречал с родины». «А что он делает здесь?» Она улыбнулась. «Погоня за мечтой, как у всех. Он приехал на юг несколько лет назад, как наемник. Потом встретил Лену и остался». «Он мог увезти ее на север?» «Мог, но он любит юг», — Дел слабо нахмурилась. «Не обязательно родиться на юге, чтобы полюбить его, ты понимаешь?» Я решил провести эксперимент и приподнялся. Комната осталась на месте. Я сел, оперся спиной о стену и прижал ноющую руку к ребрам. «Он не хочет прибавить тебя к своей коллекции жен?» Дел перестала хмуриться и заулыбалась. «Но у него есть одна жена, и я думаю, она будет возражать. Тигр, нет причин ревновать Алрика». «Я не ревную. Я защищаю. Для этого ты меня и наняла». «Понятно». Дел встала. «Я принесу тебе поесть. Похоже, ты голоден. Я и правда был голоден и не стал протестовать против обеда. Я пожевал хлеб и козий сыр. Об Акиве Дел, конечно, не позаботилась и пришлось обойтись водой. От нее никакого толку. Дел смотрела, как я ел, и получала наглядное доказательство того, что пациент поправляется. Едва она опустилась на табуретку, в комнату вбежали дети Алрика. Я перестал жевать и изумленно уставился на обеих, пока они одновременно пытались влезть к Дел на колени. Две девочки, темноволосые и темнокожие, как их мать, получили голубые глаза отца. Привлекательное сочетание. Одной года два, другой три. Малышки двигались неуверенно и неуклюже, но от этого, как щенки, казались еще симпатичнее. Я наблюдал за Дел и девочками. Она легко управлялась с малышками, проявляя достаточно твердости. И хотя на первый взгляд такая манера поведения могла показаться грубоватой, девочки были счастливы. Дел, кажется, тоже. Она рассеянно улыбалась, поправляла вьющиеся черные волосы, и мне даже показалось, что на несколько минут она ушла в какой-то свой, недоступный другим мир. Я разрушил их идиллию. Ты вернешься на север, когда закончишь поиски. Встретишь кого-нибудь вроде Алрика и будешь рожать ему детей? Я... не знаю. Я хочу сказать, я не думала об этом. Я вообще всерьез ни о чем не думала. Только как найти Джамайла. А если ты его не найдешь? Я тебе уже говорила, что я не учитываю такую возможность. Я найду его. Но если нет, не унимался я. Дел, будь реалисткой. Это замечательно, что ты все силы и способности посвящаешь мести и спасению брата, но ты должна понимать, что жизнь непредсказуема. Джамайл может быть мертв, и тогда тебе придется заняться собой. Тогда и займусь. Дел, я не знаю, выкрикнула она, и голубые глаза наполнились слезами. Я застыл, глядя на то, что сотворил своим вопросом. Дел жадно втянула воздух. Ты продолжаешь вбивать меня свое, тигр. Ты продолжаешь говорить, что я не найду его и что у меня нет даже шанса разыскать брата, потому что женщина не может выследить мальчика, украденного 5 лет назад. Ты ошибаешься. Неужели ты не понимаешь? Ее глаза впивались мне в лицо. Не имеет значения, что я женщина. У меня есть цель. Все остальное не важно. Я знаю, что мне нужно сделать, и я сделаю это. Я должна. Дел, я не хотел. Ты хотел. Все хотят. Все мужчины, которые смотрят на меня и видят женщину с мечом, смеются, кто про себя, кто открыто, над игрой глупой женщины и подшучивают надо мной. Подшучивают, потому что им нужно только переспать со мной, а в постели им будет наплевать на мою глупость. Она откинула косу на спину. Но это не глупость, тигр. Это необходимость. Обязанность. Я должна найти Джамайла. Я потрачу дни, недели, даже годы, разыскивая его, потому что если не найду... Она замолчала, как будто все эмоции, которые вызвали эту речь, вдруг выплеснулись, оставив в душе пустоту. Она долго молчала, а потом продолжила. «Потому что если я его не найду, я предам брата, себя, семью, Кайдина и меч». Я забыл о еде. Одна за другой девочки слезли с колен Дел и убежали, напуганные яростью и отчаянием в ее голосе. Слезы катились по щекам, но она не чувствовала их. «Человек способен на многое, Дел, и неважно, мужчина это или женщина», – осторожно пробормотал я. «Я могу. Я должна. Только пусть твое желание не перерастает в одержимость». «Одержимость?» – она возмущенно посмотрела на меня. «А что бы ты сделал? Что бы ты сделал, если бы на твоих глазах убили всю твою семью?» Она покачала головой. «А я ничего не могла. Я не могла им помочь, не могла бежать, не могла даже повернуть головы, пока один из всадников не схватил меня за шею и не заставил смотреть, как они убивали мужчин и насиловали женщин, моих сестер, мою мать, и смеялись. Я кричала, рыдала и клялась, что сделаю их всех евнухами». Она закрыла глаза, потом снова посмотрела на меня. Слезы высохли. Осталась только решимость. «Эти налетчики сделали меня такой, какая я есть, как Салсет сделали песчаного тигра». Я поставил рядом с собой тарелку. Мне казалось, ты говорила, что спряталась от налетчиков. Нет. Ее рот стал жесткой прямой линией. Тогда я не закончил. Они собирались продать нас обоих. Джамайла и меня. Все остальные были мертвы. Она ссутулила плечо, свободное от меча. Но я сбежала. После того, как долго была с ними. И бросила Джамайла. Я медленно выдохнул. Баска, прости, я был к тебе несправедлив. Ты не принимал всерьез ни меня, ни мое дело. Да. Дел кивнула. Я знаю, но это не важно. Я просто наняла тебя, чтобы ты провел меня через Пенджу. Она пожала плечами. Я заключила пакт с богами, с моим мечом, и больше мне никто не нужен. «Секрет, о котором ты говорила», — вспомнил я. «Ты о нем мне рассказала». «Это только часть его», — согласилась она. «Остальное... остальное личное». Она встала и вышла из комнаты. Я смотрел на противника через круг и видел длинные светлые волосы, бугристые мышцы под золотой кожей и меч в сильных руках. «Хорошо», — отметил знакомый голос, и я вышел из задумчивости. Я нахмурился. Алрик смотрел на меня через неровный круг, прочерченный в песке аллеи за его домом. В руках Алрика был кривой меч Вашни. Северянин уже выпрямился и расслабился. «Что хорошо?» — спросил я. «Ты быстро поправляешься», — он пожал плечами. «Это больше не нужно». Мы практиковались уже 3 дня. Плечо горело, как в аидах, но танцор меча учится не показывать людям свою боль, а при случае и совсем забывать о ней. Часто просто не хватает времени, чтобы вылечиться. Ты дерешься, залечиваешь раны и снова дерешься, как только возникает необходимость. Алрик сбросил пучок травы, прикрывавший острые грани его изогнутого меча. Босая нога стерла часть линии. Круг в пыли был уже не нужен. Мы закончили тренировку. Я оглянулся на девочек. Они сидели тихонько, в тени стены, глаза были расширены, рты прикрыты маленькими кулачками. Алрик разрешил им смотреть только при условии, что при этом они не издадут ни звука. Девочки послушались. В 2 и в 3 года они вели себя достойнее, чем многие взрослые. «Мы закончили», – объявил Алрик, тем самым разрешая им уйти. Малышки вскочили и побежали к дому. Я наклонился, поднял брошенную перевязь и разящий скользнул в ножны. Песок скрипел под босыми ногами. Наклоняться было еще больно, но после танца эта боль казалась пустячной. Я перекинул перевязь через плечо, разобрался с пряжками. «А почему меч Вашни?» – я кивнул на клинок Алрика. «Почему не северный меч, как у Дел?» «Как у Дел?» Бледные брови Алрика скрылись под клочковатой челкой. «У меня никогда не было такого меча, как у Дел». Я нахмурился, стирая ногой линию круга. «Ты северянин. И танцор меча. Ну, тебя можно считать танцором». Не обидевшись на мое последнее заявление, Алрик кивнул. «Да, танцор меча и северянин. Но мне далеко до Дел». «Но женщина...» «Это действительно необычно», — согласился он. «Но нужно начать с того, что и сама Дел необычна». Алрик открыл флягу, сделал пару глотков и протянул ее мне в молчаливом приглашении. Я перестал стирать круг и подошел к нему. Мы сели рядом и прислонились к стене. Стена была теплой, на юге тень не всегда несет прохладу. Я сделал глоток Акиви. «Я и сам всегда считал, что Дел необычно, но это не объясняет, почему ты носишь меч Вашни». Алрик пожал плечами. «Был бой», — сказал он. «Я против Вашни. Мерзкий тип. Ему удалось сломать мой северный меч». Он предостерегающе поднял руку, когда я открыл рот, чтобы запротестовать. «Нет, это был не такой меч, как у Дел. Это был обычный меч, и он сломался. И когда я уже видел перед своим лицом изогнутый клинок Вашни, я решил, что мне не нужен мой меч, чтобы победить. Я вырвал меч из его рук и убил его». Алрик улыбнулся с нежностью, поглядывая на сверкающий клинок с рукоятью из человеческой бедренной кости. «Меч я оставил себе». Дел называет свой Яватма, кровный клинок. Алрик кивнул. «Что это такое?» Он пожал плечами и выпил еще Акиви, когда я вернул ему флягу. ты сам сказал, кровный клинок. Клинок, сделанный специально для того, чтобы полить кровь для убийства. Да, я знаю, ты возразишь, что все мечи сделаны для этого, но на севере все по-другому. По крайней мере, если ты танцор меча. Он вернул мне флягу. На севере ритуалы другие, тигр. Вот почему мы с тобой такая плохая пара. Стили слишком разные. И я думаю, у нас с Дел тоже бы ничего не получилось. Почему? Потому что ее стиль и мой будут похожи. Слишком похоже, чтобы получился красивый поединок. Работа клинком, обводы, работа ног. Он пожал плечами. Несмотря на то, что мы учились у разных кайдинов. Все северяне знают много одинаковых приемов и ритуалов в круге. Поэтому мы плохая пара для танца. Но если танец будет не до смерти... Алрик посмотрел на меня. Даже если бы я был ее врагом, ни за что бы не вошел с ней в круг. Мои брови поднялись почти до волос. «Женщина!» «Не имеет значения». Он нахмурился, рассматривая правую ногу, которой растирал пыль. «На юге танцоры мечей имеют разные ранги. Ученик идет вверх, увеличивая ранг, пока не достигнет своего предела. У тебя, как я слышал, 7-й». Я кивнул, и он продолжил. «У меня, можно считать, 3-й. На севере мне бы дали ранг выше, но нас можно сравнивать только до определенного предела. Дальше это будет как сравнивать мужчину и женщину. Просто невозможно». Голубые глаза сверкнули и встретились с моими зелеными. «Я хочу, чтобы ты понял, что высочайший ранг на севере не имеет соответствия на юге. И дело не в мастерстве, вернее, не только в нем. Здесь дело в полном, абсолютном посвященности и решимости, в полной отдаче твоей воли ритуалам танца». Он покачал головой. «Трудно объяснить, тигр. Наверное, лучше просто сказать, что Дел, если она не соврала, была истоя у Анкайдина. Я могу объяснить тебе только то, что знаю, а знаю я немного. Я никогда не поднимался так высоко». Он снова выпил. «Скорее всего, она говорит правду. В противном случае она украла этот северный меч, а именной клинок украсть невозможно». Именной клинок. Снова то же самое. Опять непонятное различие. «Но у моего меча тоже есть имя». «И легенда», — улыбнулся Алрик и сунул флягу мне в руки. «Я знаю все о разящем, почти все танцоры мечей знают, но это не одно и то же. Я ватма намного больше, чем просто меч. Только Анкайдин награждает ими избранных Ан-Истоя, учеников, которые доказали, что достойны кровного клинка». «А почему у тебя нет такого меча?» «Нет, потому что я не смог получить достаточно высокий ранг, чтобы заслужить его». Он говорил легко и спокойно, как будто боль затихла много лет назад. Алрик понял, я смирился со своей участью. «А вот что это такое? Трудно объяснить. Больше, чем меч. Меньше, чем человек. На самом деле, Яватма не живет, но некоторые назвали бы это жизнью». Алрик пожал плечами. «У Яватмы есть отличительные черты, как у тебя или у меня. Поэтому можно сказать, что меч живой. Но по-настоящему он оживает, только объединившись с Ан-Истоя, который...» Алрик многозначительно промолчал. «Которая получила право на него, которая знает имя меча и знает песню». Алрик пожал плечами. «Истоя, которая получила высочайший ранг от Анкайдина, больше не Истоя. Это Ан-Истоя. Потом Ан-Истоя может стать Кайдином, если того пожелает. Или танцором меча». «Кайдин, Ан-Кайдин». Я нахмурился, обдумывая нюансы в его голосе. Эл всегда называла своего учителя Кайдин, без приставки. Алрик кивнул. «Приставка – знак уважения. Кайдин, ты бы сказал Шода, означает мастер меча, учитель. С огромным мастерством, но учитель. Кайдин тот, которого знают все Истоя, но Анкайдин выше. Анкайдин высочайший из высочайших. Я думаю, она нарочно опускала приставку, чтобы хоть так попытаться узаконить то, что произошло». Я нахмурился. «А что произошло?» Алрик рукой откинул волосы с лица. «Был. На всем севере только один Анкайдин старой школы. Новые школы вытеснили старую, но многие Истоя предпочитают следовать древними путями». «Был?» — резко спросил я. «Он был убит год назад, как я слышал, в ритуальном поединке против Ан-Истоя». «Такое бывает. Даже с лучшими из нас. Не всегда легко избежать кровопролития в круге, даже если танцуешь не всерьез. Здоровый северянин с изогнутым мечом вашни посмотрел на разящего. Мечи. На юге другие. Но на севере есть мечи и мечи. Именной клинок, не ватман, сделан не из простой стали. Такие мечи Анкайдин делает для лучших учеников. Для тех, кто когда-нибудь сможет занять место Анкайдина. Я был только из стоя и не мог узнать больше о кровных клинках, но что это, объяснить можно примерно так. Меч, утоливший жажду кровью. И правильно выбрать первую кровь очень важно, потому что меч впитает все умение, весь жизненный опыт человека, которого он забрал. Выбрать кровь. Я резко взглянул на него. То есть ты хочешь сказать, что Анкайдин был убит не случайно? Что кто-то хотел забрать его мастерство? Алрик напрягся. Я слышал, что это было сделано умышленно. Я подумал о северном мече, вспомнил чужие тени в металле, ощущение холода и смерти. Как будто меч был живым, как будто он знал меня, как будто он хотел убить меня, как когда-то убил Анкайдина. Алрик потрогал рукоять меча вашни. Где-то в подсознании у меня мелькнула мысль, а есть ли имя у меча Алрика? «Убийство Анкайдина, как ты можешь догадаться, карается смертью», – тихо сказал северянин. «Вина крови не прощается». «Конечно», – согласился я. Он встретил мой взгляд. «На севере это называют кровным долгом. Убийца должен родне мужчины или женщины, которому он принес незаслуженную смерть. Один человек или два, или 20 могут поклясться получить долг». Я кивнул, думая о мужчине, который искал Дел. Он поклялся получить кровный долг. «Как получают этот долг?» «В круге», — ответил Алрик. «Танец до смерти». Я снова кивнул. Не скажу, что я удивился. Я понимал, что танец был оправдан совершенным преступлением. Человек убит, учитель сражен учеником. Потому что ученику нужно было мастерство, заключенное в нем, а не только то, чему учитель мог научить. Я жадно втянул воздух и подумал, как же отчаянно Дел хотела отомстить за убийство ее родни, порабощение брата, унижение, которому она подверглась, когда попала в руки южных налетчиков. Она хотела получить свой кровный долг. Такие обязанности выполняют, невзирая на цену. А я уже успел понять, что Дел могла добиться всего, чего хотела. Всего. Независимо от цены.